Защитные покрытия. Защитными покрытиями являются искусственно создаваемые слои на поверхности металлов, предохраняющие их от коррозии. Различают катодные и анодные покрытия.